Глава 16. Рывок. Да блин! Сказать-то хоть можно, кто на той стороне? Что за игры? Если это Ярослав, да, побегу прямо сейчас. А если это кто-то другой? Ну кто еще может быть? Кто еще знает, что я здесь? Я почему-то не сомневалась, что Ярослав знал, что я с Белой. Ксения? А вдруг это розыгрыш или подстава какая-нибудь той же Марины? И почему это я должна бежать? «Меня что, тут резать будут?» Я постояла с минуту в нерешительности и вдруг увидела, что охранник запирал входную дверь. Если смотреть наискосок от моего места, то как раз можно было увидеть проем входную дверь. Он запер и сразу начал звонить по мобильному, отчитываться. Я метнулась к заднему входу, откуда грузили жрачку и воду. Это была небольшая одинарная железная дверь в конце прохода. Наверняка работали камеры. Но что я могла сделать? Теперь уже либо туда, либо обратно. Я попробовала опустить ручку и открыть дверь. Да, она была открыта. Я выскочила во двор. Мои серебряные шорты в темноте блестели и светились, как луна. Я медленно пошла вдоль здания, дошла до угла и посмотрела, что делалось у главных ворот. На первый взгляд ничего подозрительного я не увидела. Даже ни одного охранника не стояло. Я опять написала сообщение. «Скажи же, ты кто? Я во дворе. Какую машину мне искать?» И тут мне пришел стикер с китайской анимашкой с большими сиськами. «Игорь?» — написала я в шутку, чтобы подурачиться перед Ярославом. Мол, у меня много знакомых, кто мог бы приехать, хотя у меня уже не было сомнений, кто это. И получила. «Да». «Какой еще Игорь?» Я встала как вкопанная. «Игорь? Белин любовник?» Мне это не понравилось. Либо Ярослав дурачился мне в ответ, либо это и правда был Игорь. Отступать? Они наверняка принялись меня уже искать. И что я скажу? Оставался только Сергей, который хоть как-то мог бы мне объяснить, что происходит. Но он мог сказать, что он мне ничего не говорил. Я подошла к забору, ища какую-нибудь лазейку. Мне не хотелось идти к главным воротам, но забор был крепкий и высокий, не перелезть. «Где мне выходить? Через главные ворота?» «За будкой есть калитка». «Какая будка?» «Да, у ворот стояла небольшая будка, как пропускной пункт или сарайчик». Я кралась по забору в темноте, дошла до сарайчика и нащупала калитку. Толкнула ее от себя, она поддалась. Осторожно ступила наружу, огляделась. Метрах в 200 мне сверкнули фарами. Страшно. Кто это был? Кому я должна бежать? В голове пронеслись события дня. Было что вспомнить, но, по всей вероятности, день никак не заканчивался. Побежала. Ура! Это была машина Ярослава. Я подошла к пассажирской двери, открыла и залезла внутрь. Ты? Что случилось? «Почему ты меня вызвал?» Он нажал на газ и молча проехал 3 км. Я тоже молчала, чувствовала, что все это неспроста. Потом остановил машину у обочины, не доезжая до главной дороги. Я открыла рот, но он не давал мне говорить, схватил меня обеими руками и начал целовать. Мы не могли остановиться, шептали друг другу какие-то нежные слова. Потом он стянул мою майку, расстегнул лифчик. В машине, конечно, не очень удобно, что уж там, но мы как-то справились. В конце концов, я осталась только в бутсах. На секунду, правда, промелькнула мысль, что надо быть поосторожнее, а то можно и залететь вот так. У меня на этот счет всегда горела лампочка в голове. Но было, если честно, не до нее. Опять началось уже знакомое сладострастие, отказаться от которого, может, кто и смог бы на моем месте, а может и не смог. Скорее нет. «Да, да, 100 раз да! Ты – да!» Он, оказалось, тоже был уже без рубашки, руки обхватили его плечи, коленки упирались во что-то и не давали мне соскользнуть, или он меня так держал с обеих сторон, и вообще, какое это имеет значение, когда тело уже не играет никакой роли, и все происходит в другом измерении. Мы, наконец, замерли, как две прилипшие рыбки в синем море. «Говори», – шепнула я ему в ухо. Я сидела на нем верхом, и мне очень не хотелось вставать и вообще шевелиться. еле-еле отлепилась и перевалилась на сиденье, ища глазами свою растерзанную одежду. Поехали сначала ко мне. Он выглядел таким довольным и счастливым, каким я его никогда не видела. Предложение не обсуждалось. Подождал, пока я натяну шорты, и мы поехали. «Нафига ты сказал, что ты Игорь?» — не выдержала я. «Мне и так все было непонятно и страшно». «А не надо было рисовать на стене?» «Очень даже надо!» Он включил музыку, взял меня за руку, и я решила, да пошли все куда подальше. Несколько дней назад я разве могла себе представить, что у меня будет такой парень? Хотя надо было еще кое в чем как следует разобраться. В квартире навели порядок и идеальную чистоту. Сняли, естественно, простыни с балкона, а сверху моего послания повесили огромный во всю стену постер. Вид на белый фантастический город с магистралями, причудливыми зданиями и голубым небом. В ванной появились два мягких махровых халата, новая косметика, стопка полотенец и даже новые расчески, еще в прозрачных упаковках. С одной стороны, мне было приятно, что обо мне позаботились, но с другой, это говорило о том, что у Ярослава не было и тени сомнения, что я приеду. Или это было не только для меня? Мы, наконец, вылезли из комнаты с кроватью и перебрались на большой белый диван в гостиной. Я сидела в одной из его любезно предоставленных мне на выбор рубашек с голыми ногами, вытянутыми перед собой. На одной коленке краснела ссадина, и эту ногу мне было больно сгибать. Играла тихая инструментальная музыка, а на стене без звука работал телевизор. Он мне был совершенно не нужен. Я вообще не испытываю никакой потребности его смотреть. Но моим мнением на этот счет никто не поинтересовался. Я ждала его объяснений и ничего не спрашивала. Что творилось у Беллы после моего исчезновения, меня, конечно, интересовало, но я боялась во все об этом думать. Телефон я выключила, чтобы сначала послушать Ярослава. Они как пить дать мне названивали, еще бы. Если посмотреть объективно, я поступила не очень хорошо, подвела, можно сказать, коллектив. Но стоило ли это того, мне предстояло узнать. Если не считать, что я сама приняла решение, где отношения с Ярославом перетянули все остальные обязательства. «Завтра мне на работу, знаешь?» «Придется не ходить. Ты можешь позвонить и предупредить?» «Да, напишу сообщение напарнице. Я редко такое прошу. Второй раз всего за все время работы. Поживешь пока здесь». «Сколько?» Я насторожилась. «Дня три точно». «Но за три дня ничего не изменится, Ярик, разве нет? Налей мне еще воды, пожалуйста, и начинай говорить уже». «Ты молодец. Смелая и решительная девочка». «Так, начало неплохое», — хмыкнула я. «У Беллы есть один клиент. Может быть, позже скажу, кто он такой. Он ей важен, как кислород». «Крыша?» — вставила я свои 5 копеек. «Считай, что так. Большая медная крыша со статуями античных богов, как в Эрмитаже. Для него она сделает все и исполнит любой его каприз, даже мерзкий и аморальный, потому что на кону бизнес». «Опять страшно?» «Не бойся, ты со мной. Он был у меня на том ужине, где ты царствовала вместо Марины. Ты знаешь, кто такая Марина, я в этом не сомневаюсь». Я кивнула. «У многих мужиков в голове есть типажи женщин, которые их возбуждают. Многие сами не знают, почему так происходит. Скорее даже не только типажи, а что-то еще сугубо индивидуальное. Когда у такого вот аллигатора полно денег и есть какая-никакая власть, его похоть становится безоговорочной. Я убрал тебя моментально. С Беллой был уговор, что у меня его не будет. Но он пришел». «Ясно. Мой внутренний мир его не интересовал». «Его мало что вообще интересует, особенно когда дело касается выбора, который он сделал». «И она сама пришла ко мне, но она пришла раньше твоего ужина. Она заявилась в мой магазин и заказала у меня брошь в виде гибискуса. Как это?» «У нее есть люди везде, которые ищут таких вот длинноногих дурочек. Это только кажется, что вокруг полно разных девиц, каких хочешь. Скорее всего, ты максимально совпадала с его запросом». Клиент привередлив и капризен, как говорится. Самое противное в этой истории, что он непредсказуем, у него нет берегов, понимаешь? Охреневший аморальный кабан. Он не один такой, но для Беллы он самый важный. Она знает про эту квартиру? Я начала примерно понимать ход событий. Надеюсь, что нет. У меня нет абсолютной уверенности, но я сюда никого не приводил, даже приятелей. Уборку делает моя старая знакомая, которая не работает в ресторане и ничего про него не знает. Не называй меня длинноногой дурочкой. Я вообще-то обиделась, и мне это было неприятно. Важнее, что человек делает, а не то, что он говорит. Он щелкнул меня по носу. Мне осталось только его поцеловать. А что мне теперь делать? Вероника, только не это. Пока сидишь здесь. Я услышала довольно властные нотки в его голосе. А вообще, кто он такой? Я же почти ничего о нем не знаю. Сколько тебе лет? Спросила я от отчаяния. 29. Но это не значит, что тебе можно спрашивать все, что заблагорассудится. Он посмотрел на меня уже добрее. Пока. У нас с тобой разница ровно 10 лет. Это много или мало? У меня побольше мозгов, наверное. Или ты в этом сомневаешься? Я не привыкла в своей жизни рассчитывать на кого-нибудь, кроме себя. Я хотела бы так и продолжить. Привыкай. Ты на что рассчитывала, когда соглашалась на ужин с Беллой? На хороших и честных людей, которые пригласили тебя заработать денег просто так? Ты задумывалась вообще, с чего это тебя позвали вилять задницей в блестящих шортах, ничего не требуя взамен? Я... У тебя конфликт с Беллой, так? Эту тему пока трогать не будем, ты запомнила? Я опять кивнула. Тут до меня дошло. Если бы я не понравилась Ярославу, если бы... Что вообще могло бы со мной произойти и сможет произойти с такими длинноногими дурочками, если у них не будет никого, кто мог бы их защитить? Скажи, а ребята из группы знали, что я жертва? Правильное слово, кстати, ценю. И? Знали. Особенно толстый. Филипп Артимон? Вырвалось у меня. Он спрашивал у меня, могу ли я водить машину. Не знаешь, зачем он это спрашивал? Что еще? Что в прошлый раз какой-то они ставили бриллиантовую руку, и девушка там была, которую хотели на мое место, но не взяли. Где сейчас эта девушка? Она брюнетка, я ее помню. Не подошла, я же тебе объяснил. Очень красивая, кстати. Но где она? Вероника, там много вопросов. Я рассказала ему эпизод с полицейским в парке, который мне показал фотографию Филиппа. Это не очень хорошо. Значит, они тебя поставили на карандаш. Но Белла не боится ментов. Но я-то боюсь. Какой еще карандаш? Может, мне в полицию пойти? Все, хватит. Ты сидишь здесь 3 дня, как солнечный зайчик. Тебя нет. К двери не подходишь. Вон, видишь, занавески на окнах. Они светонепроницаемые. Вечером придется их задернуть. Я пошла в ванную комнату и встала под душ. Ярослав оставил меня в покое. Получилось, он меня от чего-то спас? Но от чего? От рабства? Я слышала про такое, что девушку могут украсть, и никто ее не найдет. Вот так, среди бела дня. На работе все будет обставлено, что я уехала, а Светке быстро закроют рот, потому что она не поверит и начнет меня искать. А маме? У Светки, кстати, есть мамин телефон. Она и сейчас начнет звонить, если почует вранье. «Ярик, у меня есть напарница Света. Она начнет меня искать, если скажут, что я уехала, имей в виду. Тебе надо к ней сходить и сказать, чтобы она сидела и молчала. Я волнуюсь за нее». «Хорошо, я подумаю». Он отнесся к моей просьбе с пониманием, что меня очень порадовало. «А она только, знаешь, болтливая очень. Ну, ее надо предупредить, чтобы она никому ничего не говорила. Она хорошая, и у нее маленький сынок». «Не надо перегибать, солнечный зайчик. Я все контролирую. Мне было бы намного сложнее потом тебя найти». Он нежно поцеловал меня в щечку и прижал к себе. «Не говори. Мне жуть как страшно. Солнечный зайчик очень длинно, а просто зайчик я не хочу». Значит, пока остается Вероника. Я рассматривала его ладонь. Интересных линий было полно, как и разных треугольников и звезд. Наверное, была не одна такая, скажи. Мне пока достаточно. Может, он тоже мент или ФСБшник? Может, он притворяется бизнесменом, а на самом деле занимается тем, что разоблачает преступников? Но я не стала это озвучивать. Мне тоже пока было достаточно. Да и потом, когда люди говорят все сразу, то опускают много подробностей, чтобы быстрее закончить. А если спрашивать по чуть-чуть, то узнать можно больше. Спасибо тебе. Ты, кажется, меня спас от чего-то очень опасного и страшного. Но я надеюсь, ты не жалеешь, что мы познакомились. Он опять обнял меня и дотронулся до груди. Потом рука коснулась бедра и стала забираться выше. Розовое облако не заставило себя ждать, тут же окутав двух влюбленных красавчиков своими сладкими взбитыми сливками с примесью волшебной клубники. Конечно, я ни о чем не жалела. Нашел, что спросить. Утром я накормила его завтраком, стараясь сделать все вкусно и красиво, и он ушел до 6-7. Телефон забрал. Я делаю это для своего спокойствия. Да, кстати, просто не постарался убрать, так что не повторяй, пожалуйста, свой цирковой номер. Я приду. Если вдруг, слушай меня внимательно, если вдруг ты почувствуешь опасность или что-то неординарное, ставишь на балкон вот этот красный стул. Он показал мне рукой на красный пластиковый стул, который стоял у стола. Договорились? Прямо кино какое-то. Зайди к Свете, пожалуйста, не забудь. И не напугай ее, хихикнула я. Она не знает, что мы знакомы. Я ей ничего не говорила. Читай книжки и смотри телек. Завтра, может, оставлю тебе телефон. Но сегодня будет так, как я сказал. Ярослав ушел. Я осталась с книжками, которых было очень немного, в основном классиков в дорогих изданиях. Бунин, Толстой, Тургенев, Набоков. Книги по психологии и арт-альбомы, но их тоже было от силы 20-25 штук. Телевизор привлекал больше, можно было выйти в интернет и смотреть ролики про тайны Санкт-Петербурга, великанов и разные альтернативные рассуждения о человеческой истории. Настроения пока на такие вещи не было. Я пошла на кухню, достала из морозилки замороженных кальмаров и приготовила себе, что смогла. Получилось вкусно. Медленно и задумчиво съела почти всю приготовленную пачку. Время тянулось. Я немного переживала, как все там обошлось с Беллой и смогу ли я вообще безопасно появиться на работе. У меня остался страх и неприязнь к Белле. Если она готовила меня на сожрание каким-то там важным придуркам, скорее всего, более-менее высокопоставленным чиновником, то жалеть мне о разорванных отношениях с этой дамочкой не стоило. Так же, как и об отношениях со всей компанией так называемых артистов. Они, видите ли, долго меня ждали, но Мальвина убежала. Наверное, Белла будет мстить, и помочь мне смог только Ярослав. Получилась, блин, зависимость. А этого я никогда не любила. Даже такая, с любимым мужчиной. Я попала. Нежданно, негаданно. Глупость с моей стороны можно было оправдать неопытностью и доверием к богатым людям, но положение не меняло. Мне даже захотелось избавиться и от Ярослава, прокрутить пленку и вернуться на неделю назад, когда я смиренно училась и работала продавщицей за какую-то там зарплату, которая давала мне возможность, по крайней мере, спокойно спать. Хотя отказаться от яркого Ярика даже в мыслях оказалось сложновато. Бежать из квартиры было некуда. Документы лежали дома, в снятой комнате у хозяйки. Почему Ярослав решил меня спасти, оставалось не до конца понятым. Я очень надеялась на его порядочность и чувства, которые с моей стороны были максимально искренними на тот момент. И он это не мог не видеть. Но что было на самом деле? Он был в контрах с Беллой, а вот какую он занимал позицию, я не знала. Хотел ли он ее разоблачить, и я стала свидетелем, которого надо беречь, или просто я ему нравилась. Бывает же. И почему он уволил Марину? Это предстояло выяснить. Я помыла посуду, сварила себе кофе в крутой блестящей кофемашине, налила его в тонкую фарфоровую чашечку с блюдцем в зеленую полоску, нашла в шкафчике шоколадные конфетки в хрустальной вазочке с крышкой, взяла парочку и уселась напротив окна. Раздался дверной звонок.